Ну, и начали мы той смесью окуривания чумных домов Москвы. Составил я по приказанию графа инструкцию, и команды окуривателей начали обрабатывать дом за домом. Там и прошло все, а ту смесь я потом и на юге применял, и весьма успешно. Но чума еще не оставила полуденных наших земель, увы, ваше высочество, борьба с этим злом на юге похожа на сражение с Ларнейской гидрою. Бесконечно, то там, то тут, вскрываются все новые и новые очаги. То из Крыма притащут, то из Кабарды, а наипаче из Константинополя. Говорят, в этом городе чума никогда не заканчивается, постоянно тлеет в нищих переулках, время от времени выползая на широкий простор. Очень я желал подобрать ключи к этой болезни. И как же, доктор, осторожно взвешивая слова, вы, верно, слышали, что оспу нынче прививают искусственно, забирая ее флюиды от больных, перенесших сию болезнь с легкостью. Вот я попробовал было сделать то же и с чумою, только не нашел довольно добровольцев на такое страшное дело, а каторжан мне начальство так и не выделило. Ну, про оспа прививание я не только слышал, но и сам его перенес. Только, как я знаю, оспа это особенный случай. Легкая форма перешла на людей от коров. А болеют ли чумою животные, я достоверно установил, что нет. Вот то-то и оно. А в микроскоп не пытались изучать сию болезнь? Пытался. Я разрезал кусок ткани надвое. Одна часть была просто оставлена в комнате зачумленного, другая положена ему под мышку. При рассмотрении в микроскоп первый кусок материи не дал никакой картины. На второй же заметны были черные точки, которые постепенно расползались как масляные пятна. Из всего этого сделал я вывод, что, если какое-нибудь тело пропитано чумным ядом, достаточно его подвергнуть действию воздуха или вымыть уксусом, чтобы парализовать действие заразы. Я сам много раз касался ядовитых предметов, но каждый раз обмывал руки уксусом, и, как видите, жив до сих пор. Яд этой болезни заключается в жирной маслянистой материи, легко прилипающей к телу, и, вследствие этого, передается путем прикосновения, но, ежели он остается на воздухе, то испаряется, не заражая при том воздуха. Хорошо, я вижу, вы недурно разбираетесь в болезнях такого рода. Хотя, посмею заметить, кое в чем вы наверняка заблуждаетесь. Давайте поступим так. Я даю вам место начальника главного морского госпиталя. Это первое. Второе, для вас специально будет сконструирован самый мощный микроскоп из всех возможных, и кроме обычных обязанностей службы вы будете еще и проводить исследования. Третье. Надобно заняться санитарией во всех ее проявлениях, сделать учебное пособие, разработать средства, антисептики и прочее. Что такое санитария, ваше высочество? Да вот то самое, чем вы в Москве тогда и занимались. Предупреждение болезней путем истребления их источника еще до того, как попадут они в жилый организм. Мне уж и Александр Васильевич про то толковал, верно, от вас и научился, Самойлович кивнул. Доктор меня покинул окрыленный, а я задумался про историю с графом Орловым. Человек имел решительно все, и поехал в чумную Москву. Зачем? Вопрос сложный, и в то же время простой. Зачем мы вообще делаем хоть что-то, ведь всегда найдется повод к бездействию. А ответ прост, никакой особой причины нет. Просто таким человеком был граф Орлов, он хотел действовать, преодолевать, менять, побеждать. Честолюбив он был, попросту говоря, вот источник власти Екатерины. Он любовно-эротический, честолюбивые и доблестные мужчины, такие как Потемкин или Орлов, из любви к ней совершали великие деяния, золотым блеском осенившие прежние годы ее царствования. Да, тогда она была способна внушать эти чувства, честолюбие, любовь и доблесть. Теперь, увы, она постарела и внушает только алчность и жалость, но не в силах изменить свои приемы, когда-то дававшие такой превосходный результат. И Потемкины перевелись, остались одни Зубовы. Увы, конец года ознаменовался заключением Ясского мира. Потемкин так и не увидел его результатов, умерев буквально за месяц до его подписания. Но несмотря ни на что, вопреки усилиям английской дипломатии, условия его оказались для нас вполне выгодны. Англичане в этот период были особенно активны. Пришлось и мне встречаться с посланником Туманного Альбиона господином Уитвортом. Отчет посланника Королевства Великобритания в России сэра Чарльза Уитворта лорду Уильяму Гринвиллу, министру иностранных дел Великобритании. Достопочтенный сэр, сообщаю вам о последних событиях в Санкт-Петербурге, могущих оказать влияние на отношения между Англией и Россией. Как уже отмечалось, с отъездом великого князя Павла в Гельсингфорс, где он должен вступить на трон вновь образованного королевства финляндского. Генерал-адмиралом российского флота назначен принц Александр. На днях я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком, чтобы обсудить вопросы наших взаимоотношений. Хотя он не вышел еще из поры отрочества, ему на днях исполняется 14 лет, принц уже занимает высокий пост главы морского ведомства и еще ряд должностей помельче. В этой стране такое можно почесть за обыкновение, поскольку отец его стал генерал-адмиралом флота на 12-м году жизни. Данное обстоятельство хорошо показывает, как относится в России к флоту, поскольку никому здесь не придет в голову дать ему в столь юном возрасте хоть какие-то посты в армии. Все это лишь подтверждает ранее высказанное вами мнение о том, что Россия – сухопутный зверь, и существует совершенно в ином измерении, нежели наша нация мореплавателей. Несмотря на юный возраст, принц производит впечатление воспитанного и разумного молодого человека, чем разительно отличается от своего брата и многих других русских молодых людей из высших слоев общества. Он кажется искренне увлеченным порученным ему делом, охотно беседует о тонкостях кораблестроения, торговых делах и военном кораблевождении. Особенно увлекает его идея налаживания русской негоциации в отдаленных южных морях. Как известно, летом прошлого года принц принял участие в крупном сражении, окончившемся столь гибельно для шведского флота. При дворе его превозносит за это до небес, утверждая, что именно его вмешательство привело в свое время к столь сокрушительному поражению и гибели шведского короля. Впрочем, многие морские офицеры, с которыми мне довелось разговаривать, утверждают, что принц в основном носился с корабля на корабль и всюду вносил хаос, всячески препятствуя адмиралу Чичигову проводить свой план действий. Так или иначе, победа была одержана, и придворные льстецы теперь не устают упражняться в словословиях в адрес принца. Могу, однако, свидетельствовать, что это не повлияло на его скромный характер, говорят, он даже не сразу принял от ее императорского величества пожалованный ей орден. Принц заявляет о своем расположении к Англии, хвалит ее общественные установления и обычаи, особенно отмечая важность существования такого института, как парламентская оппозиция. Принц с большим интересом расспрашивал о промышленном росте, происходящем в Англии в последние годы, успехах мореплавания и торговли. Он кажется искренне заинтересованным во всестороннем развитии торговых отношений и надеется, что все недоразумения между нами вскоре забудутся. В отношении ситуации на Черном море принц высказал довольно странную идею о том, что если бы России позволили построить на Босфоре надежную крепость, то она могла бы договориться с Турцией о демилитаризации данной акватории, полностью запретив здесь военные суда. На мое возражение о том, что Россия, имея на Черном море корабельные верфи, всегда сможет в короткие сроки построить здесь флот, как это сделал князь Потемкин всего 5 лет назад, принц предложил устроить систему наблюдения за доками, исключающую их военное применение. Впрочем, он сам, кажется, понимает утопичность этой идеи, поскольку на появление русской крепости в одном переходе от столицы султан, конечно же, никогда не пойдет. В целом, несмотря на свою образованность и глубокие познания в различных науках и отраслях промышленности, принц показался мне мечтателем, оторванным от жизни. Так он считает, что паровой двигатель сыграет важную роль в мореходстве, позволяя торговым и военным кораблям ходить независимо от ветра. Впрочем, его идеализм довольно миролюбивого толка. Так он высказался за прекращение экспансии России в Европе, сокращение сухопутной армии и уменьшение бюджетных трат. Полагаю, что восшествие его на престол, сильно приблизившееся после отъезда цесаревича Павла, окажется для Англии благотворным. В отношении текущих дел сообщаю, что императрица Екатерина решительно настроена ни в коем случае не возвращать Оттаманской империи очаков. На все мои мирные предложения в этом направлении она отвечала с иронической улыбкой. «Сударь, так как король, ваш господин, намерен выгнать меня из Петербурга, я надеюсь, он разрешит мне удалиться в Константинополь». Надо сказать, что кроме пустых разговоров русские предпринимают и некоторые усилия в направлении ослабления нашей империи. С некоторых пор в Петербурге действует некий Сен-Женье, француз, утверждающий, что имеет надежный план вторжения в Бенгалию через Кашмир с целью ниспровержения власти британской Ост-Индской компании в Северной Индии. Также в Петербурге отмечено присутствие ирландских заговорщиков, имеющих планы путем заговора и диверсии сжечь наш флот в Портсмуте. В связи с данными обстоятельствами, а также учитывая сопротивление, оказываемое парламентской оппозицией планам правительства объявить войну России, считаю нецелесообразным вручение сейчас ультиматума с требованием о передаче Турции Очакова, поскольку данный ультиматум неминуемо будет отвергнут, что приведет к началу военных действий. Ввиду выбытия из числа наших союзников Швеции, нерешительной позиции Пруссии, волнений в Голландии и Франции, а особенно из-за резкого возрастания сил Балтийского флота, включившего в свой состав захваченные в прошлом году шведские корабли, война с Россией в настоящее время представляется нежелательной. Засим остаюсь всецело ваш. Чарльз П. Уитвард. Глава 10. Прошла зима с ее развлечениями, морозами и постоянной петербургской тьмою. Для меня она ознаменовалась множеством дел и забот по новым, доставшимся от Потемкина ведомствам. Если в делах морской коллегии я уже немного разобрался, то проблемы новороссийского генерал-губернаторства были мне совершенно незнакомы, и теперь, чем больше я в них вникал, тем запутаннее они казались. Потемкин, конечно, был талантливый администратор, но в финансовых его делах ожидаемо царил страшный бардак. Хорошенько подумав, я пришел к выводу, что начинать надо с финансовой ревизии. Группа специалистов уже работала в этом направлении в морской коллегии. Как ожидалось, были обнаружены различные странные контракты непонятного назначения на несуразные суммы. Впрочем, я не обманывался насчет способности ревизоров вскрыть все, или даже большинство злоупотреблений. Вот, скажем, ведомость о выдаче матросам винной порции, бумага есть, цифры в ней сходятся, а получали ли матросы это вино, бог весть. То же самое касательно тимбировки, сречь ремонта, судов. Сколько там гнилых досок заменили, а сколько оставили прежними, совершенно непонятно. И чувствую я себя, как жук, перевернутый на спину. Машу ножками во все стороны, а толку нет, вокруг будто вата. Даже Балтийский флот толком не отследить, что уж говорить про Черноморский. Возвращаясь к новороссийским делам, одним из первых я решил заслушать мнение Александра Романовича Воронцова. Этот вельможа, надо сказать, всегда был яростным противником Потемкина, критикуя практически все его нововведения, и в данном случае он не изменил себе. Александр Павлович, я знаю, что вы, вслед за государыней, считаете покойного светлейшего князя великим государственным умом, но надо сказать, что действия его в Новороссийском крае и Таврической губернии всегда несли в себе печать скороспелости и торопливости, а финансовые издержки всех мероприятий были чрезвычайно велики. Александр Романович, понятно, что светлейший князь здорово изнурял казну, но то дело прошлое, а мне интересно другое. Вы лучше скажите, что теперь делать-то, как наладить жизнь в этих бескрайних степях, чтобы было все дешевле, лучше, быстрее. Воронцов поднял брови, будто бы говоря про себя: Эвана ты хватил. Быстрее, прямо скажем, никак. Надобно все ставить на твердое основание. Водные пути налаживать, сухопутные дороги, учреждения правильные. Подумав, потолковав с Воронцовым, мы выработали несколько ключевых пунктов развития края. Первый – это топливо. Там нет дров, а зимой, как ни странно, холодно. Надо добывать уголь. Второй – транспорт. Край большой, лес, уголь, пшеницу надо перевозить, и в больших количествах. Третий – изготовление стройматериалов. Там строится много новых городов, а значит, нужно очень много кирпича, извести, строительного леса, железа на крыше, и так далее. Четвертый – как ни странно, вода. Качество воды почти везде скверное, а это значит, что среди людей и скотины свирепствуют болезни. Пятый – постройка кораблей. Черноморский флот – это очень-очень большая структура, требующая постоянного пополнения, а учитывая, что он находится в моем ведении как генерал-адмирала, ситуация приобретает особую остроту. Шестой – торговые порты. Налаживание сообщений с иностранными державами через Черное море способно дать колоссальную прибыль, и все это понимают. И седьмой – как ни удивительно, люди. Край сам по себе малолюден, плюс постоянные вспышки чумы. Нужны поселенцы, а это дело требует внимания. Топливо. Добычу угля уже начали в районе Луганского литейного завода и в некоторых других местах. Надо искать новые месторождения и везти уголь во все крупные города для обогрева, на кирпичные заводы, на появляющиеся чугуноплавильные предприятия. Транспорт. Понятно, что есть такая роскошная река, как Днепр, но там пороги, как их преодолевать? Начали разбираться. Оказалось, что у светлейшего князя был умелый помощник по фамилии Фалеев. Он предложил князю на собственные средства очистить Днепровское русло у порогов, чтобы сделать удобным речной путь из внутренних областей государства к Херсону. В полном объеме эта цель не была достигнута, но уже в 1783 году прошли прямо в Херсон из Брянска барки с железом и чугуном. Также успешно проходили суда с провиантом. Надо сказать, что и галеры с императорским двором в 1787 году благополучно прошли все пороги от Кременчуга до Херсона. За это Фалеев получил золотую медаль и диплом на дворянское достоинство. Но, к сожалению, оказалось, что купец Михаил Леонтьевич Фалеев в этом году скончался. Тем не менее, стало понятно, что днепровские пороги в принципе преодолимы. Потемкин устроил на порогах специальную лоцманскую службу из людей, умеющих преодолевать пороги. А ведь у нас, кроме всего прочего, появилось еще такое интересное средство, как динамит. Пробить с его помощью фарватер через днепровские пороги показалось мне интересным и нужным делом. Только сначала надо было от лабораторного производства перейти к промышленному. Для этого на Охте поставили специальный завод. Все производства его были заглублены в землю или обнесены широкими земляными валами. Здесь были построены большие хранилища льда, необходимого для производства нитроглицерина, чаны для кислоты и глицерина. Все материалы, азотная кислота, глицерин, производились в других местах. Здесь же осуществлялось их смешивание для получения конечного продукта, а затем получение из нитроглицерина более безопасного в обращении динамита. Для подрыва порогов была подготовлена специальная команда из флотских канониров. Конечно, логичнее было бы применять армейских саперов, но я пока решил ограничиться рамками собственного ведомства. Задача по организации подрыва была возложена на капитана Аракчеева, которого я перетащил с армейской службы к себе. Стройматериалы. Уголь позволяет устроить многочисленные кирпичные заводы, надо только лишь рассчитать, где они могут быть наилучшим образом устроены. Города теперь строятся во множестве, и кирпичных заводов надо много. Старые татарские города, Очаков, Аджидер, Овидиополь, Хаджибей, то, что когда-нибудь станет Одессой, и Дубоссары, со всеми характерными недостатками древней восточной архитектуры, требуют коренной перестройки. Новые, Мелитополь, Новомосковск, Новые Дубоссары, Лугань, Бахмут и Белевская крепость, Таганрог, все они перегружены проблемами, свойственными новым поселениям, и требуют еще немало вложений. Довольно серьезных затрат требует и быстро развивающийся Севастополь, удобная стоянка для Черноморского флота. Очень проблемным городом был Екатеринослав. Вначале он был построен в 1777 году на левом берегу Днепра, но в 1786 году Потемкин издал ордер о переносе города выше по течению, так как на прежнем месте он часто страдал от наводнений. Его переименовали в Новомосковск, а новый губернский город Екатеринослав был заложен на правом берегу Днепра на месте запорожского села Половицы. По проекту Потемкина новый город должен был служить славе императрицы, и размеры его предполагались значительными. Так, князь задумал построить великолепный храм, подобный храму С.В. Петра в Риме, и посвятить его преображению Господню, в знак того, как этот край из бесплодных степей преобразился в благоприятную людскую обитель. Также в проекте значились государственные строения, университет с музыкальной академией и академией художеств, выполненные в римском стиле, суд. Большие суммы, 340 тысяч руб., были ассигнованы на устройство казенной фабрики с суконным и чулочным отделениями. Но из всех этих грандиозных проектов осуществилось очень мало. Собор, университет и академии так и не построили. Честно говоря, были там дела поважнее. Вода. Для питьевой воды во многих местах не остается ничего другого, как делать скважины. Самым прогрессивным была бы паровая машина с буровой установкой. Надо озадачить Кулибина, чтобы в техническом центре поженили буровую и паровой механизм. Но, как ни странно, бурение на большую глубину существовало в России и ранее. Можно сказать, что мы пионеры артезианского бурения. В свое время на севере России мастеровые, работавшие на соляных варницах, для добычи рассола с большой глубины создали множество инструментов, позволяющих делать скважины даже в известняке. Надо только воспользоваться этим опытом. Кораблестроение. Поначалу верфи устроили в Херсоне. За 9 лет Потемкин добился здесь очень многого, но надежды, возлагаемые на новый город, все-таки не оправдались. Со взятием Очакова и постройкой Николаева, значение Херсона как крепости и адмиралтейства упало. Место оказалось не слишком удачным, Торговля развивалась плохо, и вскоре Херсон уступил в этом отношении Таганрогу и Очакову. Чума, вспыхнувшая в начале заселения города, вообще чуть не испортила все дело. Переселенцы из центральных губерний России болели от непривычного климата и болотного воздуха. Много более перспективным местом казался Николаев. Заложенный буквально год назад в эстуарии Южного Буга, город был признан очень удобным для размещения кораблестроительной инфраструктуры. Херсонская верфь была мелководна для кораблей большого ранга, и постепенно правление Черноморского флота было переведено в Николаев. Но пока его, как и весь край, терзали обычные проблемы нашего юга: плохая вода, отсутствие леса, дров, дорог, болезни, саранча и общая страшная неустроенность. Население. Было понятно, что этот благодатный край надо и дальше заселять, но хаотичный порядок переселения, существовавший до сих пор, не очень-то меня устраивал. Изучив вопрос, я узнал, что ранее правительство прибегало к самым разным способам привлечения сюда населения. Еще при Елизавете Петровне стали привлекать сюда переселенцев с Балкан, создали Новосербию. Но сербские поселенцы не оправдали возлагавшихся на них надежд. За 10 лет на сербов было издержано около 2-5 млн рублей казенных денег, а для продовольствия их приходилось брать все необходимое у других жителей. Сербские поселения были плохо устроены, а между самими сербами происходили почти ежедневные ссоры и драки, нередко пускались в ход и ножи. Притом сербы сразу стали в дурные отношения к своим соседям-запорожцам. Также тут были около 150 сел, населенных татарами и молдаванами, и ханские слободы, заселенные беглыми малороссиянами. По карте, составленной около 1790 года, там было около 20 тысяч лиц мужского пола. Особую и чрезвычайно многочисленную группу среди колонистов составляли беглые, как русские, так и малороссы. Чтобы скорее заселить новороссийский край, правительство, можно сказать, санкционировало здесь право убежища. Местное начальство не брезговало и преступниками. В Таганрог на поселение присылались арестанты из Московской, Казанской, Воронежской и Нижегородской губерний. Имелось и немало иностранных колонистов. В манифесте 1763 года императрица призвала иностранцев селиться главным образом для развития наших промыслов и торговли. Им давались многочисленные льготы, ставившие их, по сути, в привилегированное положение по отношению к нашим русским переселенцам. Мне эта идея не очень понравилась, но указ был подписан самой императрицей, этого пока он продолжал выполняться. Я задумал поставить дело переселения на новую основу. Во-первых, показалось разумным брать для переселения крестьян из самых бедных и неплодородных губерний, прежде всего с русского севера, северо-запада и центра. Архангельская, Костромская, Новгородская, Вологодская, Владимирская губернии не отличались завидным климатом или плодородием почв. Именно отсюда стоило брать крестьян для отправки их на плодородный юг. Однако возникала проблема. Крестьяне с севера России плохо представляли себе, как надобно вести дела на южных черноземах. Прежде чем отправлять их в Новороссию, надобно было их научить новым агротехническим приемам. Пахать на валах, а не на лошади, применять вместо сахи плуг с отвалом, сажать пшеницу и кукурузу вместо привычных ячменя и ржи. В этот же самый момент можно было обучить крестьян и некоторым новым агротехническим приемам: многопольному обороту, посеву клевера или люцерны, выращиванию картофеля, фасоли, сахарной свеклы, кукурузы и другим современным методам земледелия. Обучать их тому же самому без переселения было бессмысленно. Оставаясь на месте, они все равно применяли бы свои привычные методы хозяйствования. В то же время, при переселении, понимая, что на юге их привычные навыки сельского хозяйства неприменимы, крестьяне намного лучше бы воспринимали различные новшества. И тут я, конечно же, вспомнил про Болотова. Вот кто, несомненно, поднимет все это дело. Написал ему в Богородицк, и вскоре, это через месяц, что очень быстро и для расстояния от Петербурга до Тульской губернии, и вообще по меркам этого неторопливого века, Андрей Тимофеевич приехал ко мне. Признаюсь, я очень рад был его видеть. Есть две категории исполнителей. Одни сразу все обещают, но сделают или нет, 50-50. А есть те, кто не торопится с обещаниями, но если уж сказал, что все будет выполнено, можно спать спокойно. Болотов был из таких. Едва он вошел в мой кабинет в зимнем, только взглянул я в его спокойное, уверенное лицо, изрезанное морщинами, выдубленное солнцем и ветром, сразу же понял, переселенцев он наладит только в путь. Дай-то бог всякому делу так быть устроенным, как он наладит переселенцев. Рассказывайте, Андрей Тимофеевич, как у вас дела с распространением картофеля? А то я ваши доклады получал по прошлый год, а потом все прервалось. Да, вроде и недурственно, Александр Павлович, дело у нас шло, как я в отчетах своих и указывал. Как вы знаете, Тульское, Калужское и Рязанское наместничество мы вполне успешно освоили, и картофель там ныне вовсю цветет. А как поехали под Москву, тут промашка вышла. Кучер мой, Кузя, очень хорошо мне с этим делом помогал, только есть в нем порок. Любит выпить, и притом весьма несдержанный язык. И что ты будешь делать? Три наместничества прошли, все было замечательно, а вот в московском, только мы появились, сразу его на съезжую взяли. Что, мол, за крамольник тут стул и приехал. Пришлось его вытягивать. Денег извел, прямо скажу, немало, да все бестолку. Решил идти к наместнику Прозоровскому. Александр Александрович, надобно сказать, сразу во все дело вник и разрешил ко всеобщему удовлетворению, но мне завещал. Ты, Андрей Тимофеевич, свои эти покатушки брось. Теперь все с антилотов ищут, кармалильцев, карбонариев, а вы тут всякие непотребности про государыню байте. Гляди, как бы тебе не загреметь, куда Макар телят не гонял. Ну, я и затаился на время. Понятно. Кучера-то вызволили? Да, все с ним благополучно. А я вас вызвал для нового применения. Я ведь занимаюсь теперь Новороссийским краем. Там очень не хватает людей. Болотов загорелся. Новое дело его страшно увлекало. Решили, что он получит 3 земельных участка, под Ростовом-на-Дону, в Крыму и у Херсона. Предстояло устроить образцовые поместья, при котором будут школы для переселенцев. Нужны большие бараки, где переселенцы какое-то время будут жить. Там надо будет учить их применять валов, пахать плугом, делать правильные севообороты. Там же будем выделять им новые сельхозорудия. Поскольку все три поместья Андрей Тимофеевич в одиночку вести бы не смог, он пригласил помощника, тоже тульского помещика, вместе с Болотовым, увлекавшегося новыми методами хозяйствования. Дело потребовало расходов, заметно больших, чем просто перевозка людей из пункта в пункт. Специально для переселенцев наладили массовое производство плугов, недорогих и удобных для степной местности. Здесь же на месте их должны были снабдить и хорошими, продуктивными породами скота. В те времена русские породы коров не отличались особой молочной продуктивностью. На то было много причин. Во-первых, никто до сих пор в России не занимался толком племенным животноводством, все варились в собственном соку, используя традиционные для той или иной губернии породы скота. Во-вторых, русским крестьянам рекордные удои были не сильно-то нужны. От коровы требовалось просто накормить дневным удоем людей в течение одного дня. Товарное молоко по понятным причинам не производилось, его же невозможно было хранить. А сливочное масло и сыр в России делать никогда не умели. Я написал посланнику Воронцову Семену Романовичу в Лондон с просьбой сообщить, какие породы коров в ходу сейчас в Англии. Такие же запросы направил в Австрию, Данию, Пруссию и Голландию. В результате в Англии было закуплено несколько дюжин бычков пород Герефорд и Хамли, шотландских овец. Из Голландии приехали овцы породы Тексель, происходившие с одноименного острова, и фрисские коровы из Германии, галштинские коровы. Из Испании ожидались мериносы. Часть была направлена в хозяйство Орлова, часть в ведение Болотова, для выведения подходящих для юга России высокопродуктивных пород. Конечно, в чистом виде дорогостоящих иностранных коров никто бы им не давал. Задача состояла в том, чтобы на основе лучших европейских пород вывести наши собственные, высокопродуктивные и в то же время хорошо подходящие для условий юга России. Таким образом, Болотов, кстати, вступивший в Петербурге в вольное экономическое общество, возглавил сеть государственных поместий, где переселенцы какое-то время жили, работали и одновременно обучались новым для них методам хозяйствования. Лишь отработав 1-2 года в этих поместьях в качестве батраков, крестьяне-переселенцы получали свои наделы и денежную сумму на обзаведение. Чаще всего вместо денег крестьяне брали инвентарь и скотину, понравившуюся им в государственном поместье. Позже таких поместий стало несколько. Крупные помещики, главным образом, выходцы из вольного экономического общества, интересовавшиеся сельским хозяйством, заводили себе экономии на южных землях и одновременно получали подряд на обучение переселенцев. Одним из них, в частности, стал мой духовник Андрей Афанасьевич Самборский, всегда, еще в бытность свою в Лондоне увлекавшийся сельским хозяйством. Была у потемкинского наследства еще одна сторона. Светлейший князь располагал собственной сетью осведомителей и шпионов. У него имелись свои люди в Венеции, Баварии, Австрийской империи, Франции, Польше и даже в Ватикане. Среди этих людей были самые разные личности. Разорившиеся дворяне, негацианты, евреи, лица духовного звания, но особенно экзотичными среди них были и иезуиты. Да у меня большой новостью было узнать, что в нашей стране в это время действовал орден иезуитов. Более того, Россия являлась единственным государством, не запретившим их деятельность. Как-то так получилось, что иезуиты вдруг опротивили решительно всем государствам в Европе, даже ультрарелигиозным испанцам. Екатерина разрешила им поселиться в Белоруссии, где было в то время много католиков. Официально иезуиты прекратили деятельность в Европе, а в России занимались в основном элитным образованием, а вот фактически дела обстояли немного иначе. Орден сохранял обширные связи в европейских странах, особенно среди своих бывших учеников. Генеральный викарий ордена Гавриил Ленкевич вскоре предстал передо мною и сразу же начал прибедняться. «Я всего лишь скромный руководитель белорусского приората, но волею судьбы оказался главой остатков нашего ордена, запрещенного римским папой во всех концах света. Но у вас же есть контакты остальных иезуитов, ну или бывших иезуитов. Их же не бросили в тюрьмы? Нет, большинство живет обычной жизнью, только не может принимать участие в деятельности ордена. Вот мне бы наладить контакты с этими, живущими обычной жизнью. Ведь в вашей сфере бывших не бывает, так ведь?» Ленкевич закатил глаза, показывая, что я попал в самую точку. «Мне нравится ваш девиз. Цель оправдывает средства. Он вполне отвечает моему умонастроению. Думаю, мы сработаемся, господин Ленкевич, если, конечно, вы хотите еще оставаться в России». Ленкевич хотел остаться. «Мы сработались. Вскоре мне начала поступать информация по этой линии, и одной из наиболее интересных фамилий здесь оказался юный граф Строганов, проживавший за границей. Глава 11. Таково было наследие, оставленное мне Потемкиным. Кроме него, большой объем работы достался мне и от Воронцова. Александр Романович после смерти Потемкина рассчитывал многое взять в свои руки, но обманулся в своих ожиданиях, столкнувшись с новым фаворитом, еще менее удобным, чем Потемкин. Воронцов стал все более отходить от дел, передавая руководство промышленностью и торговлей другим людям. Так, он два раза подряд взял себе два годовых отпуска. Видя такое охлаждение к службе, императрица и вовсе освободила его от всех обязанностей. Видя это, я решил предложить собственный план разграничения полномочий. «Александр Романович, давайте, вы пойдете ко мне заместителем, а я буду главой коммерц-коллегии департаментов Сената, ответственных за горную добычу и мануфактурное производство. Вы, как прежде, ведите текущие дела, я же займусь перспективными проектами и буду уговаривать государыню на их финансирование». Решили обсудить, что в первоочередном порядке сделать для улучшения наших промышленных и торговых заведений. Я пригласил на совещание лучших специалистов, в том числе Ярцева, Львова и Державина, да-да, того самого. Пафосный рифмоплет не чуждался коммерции. Первым высказался Воронцов. «Очень плохо обстоит у нас дело с транспортом. Перевозка товаров крайне затруднена из-за плохих дорог. Многие города, как на грех, стоят на песчаной местности. Там кони просто выбиваются из сил. Хорошо, если есть судоходные реки, но не везде они есть. Надобно возобновить строительство Вытегородского канала для соединения Волги с Балтийским морем. Государыня-императрица еще 5 лет назад выделила на этот канал деньги. Инженер Яков Эдуард Девитти составил проект и смету на 2 миллиона рублей. Была выполнена трассировка канала, вырублен лес по пути предстоящего строительства, но когда началась шведская война, деньги ушли на другие нужды. Теперь надобно все это возобновить. И с Волги на Дон неплохо бы иметь канал. Мне оставалось только согласиться. Трудности доставки грузов в Петербург по Порожистой Мсте были всем хорошо известны. Я попробую заполучить нужные на это средства. Только теперь, видимо, потребно будет не менее 3 миллионов. После 2 войн рубль сильно упал. Затем слово взял господин рифмоплет Державин. Надобно сделать так, чтобы между губерниями была добрая связь, и все новости быстро поступали из конца в конец нашего государства. У нас сейчас с этим плохо. Бывает, в одной губернии хлебное изобилие, в другой голод, а известий нет. Так и получается, что где-то зерно подают за гроши, а где-то его ни за какие деньги не купишь. И так по всем товарам, скажем, тот год во всем Поволжье было изобилие говядины, так что продавали ее по копейке за фунт, а в Москве она шла по 12 копеек. И ведь чего стоило довести баржами или гуртом прогнать быков от Симбирска до Белокаменной, получив в 10 раз больше, а вот, никто не ведал. Надо сделать так, чтобы печатали сводки о ценах на все товары во всех губернских городах ко всеобщему сведению. Тогда негациация осмысленней станет, товары потянутся туда, где на них спрос. Такие новости меня страшно удивили. Неужели из одной соседней губернии в другой нет никаких новостей? Да, тут надобно подумать, как лучше сделать, дождаться появления телеграфа или пока переправлять информацию нарочным. Полагаю, следует предложить это издателям журналов. Сейчас они все петербургские. Надо, чтобы стали общероссийские, а распространять можно почтой. А может быть, Гаврил Романович, вы и возьметесь, я государственный слуга, неприлично мне вести коммерцию. Кстати сказать, господин Державин слыл лицом неподкупным, надобно это иметь в виду. Далее слово взял Никита Сергеевич Ярцев, и с первых же слов страшно удивил меня. Ваше Высочество, я полагаю, что нужно построить рельсовый путь, который соединил бы заводы на Урале между собою и Суткинской пристанью. Вот тебе раз, паровозов еще нет, а уже разговоры про рельсовый путь. Каким образом и зачем это нужно, уважаемый Никита Сергеевич? В бытность мою начальником Александровского чугунолитейного завода я устроил там внутризаводской рельсовый путь для перевозки различных тяжестей, чугунных чушек, заготовок орудийных стволов и ядер. Рельсы, такие, как делают их на шахтах, сильно облегчают любые перевозки. У нас же на Урале происходит много перемещений разных грузов между заводами. Везут уголь, железную руду, полосовое железо, чугун, разные заготовки, то и дело перевозит с завода на завод. Всю зиму возит грузы для весенней навигации по Чусовой. 200 верст везут железо в санях, а по рельсам лошадь тащит вдвое больший груз, чем в обычной подводе. Ну, в шахтах не зря их устраивают. И что же, надобно сделать такую же узкоколейную дорогу, как в Забое. Но тут Ярцев меня удивил еще сильнее. Нет, ваше высочество, ширину колеи, напротив, надобно принять поболее. Примерно в сажень. Эта мысль меня поразила. Я и правда слышал, что в той же Англии поначалу колея была очень широкой, 6 футов, и лишь позже, к середине 19 века, установился современный стандарт. Отчего же так широко? Это для того, чтобы сподручно было запрячь двух лошадей в ряд, и они бы могли идти, не наступая на рельсы, и притом не мешались друг другу. Оказалось, узкоколейка пригодна лишь в случае, если запрягается одна лошадь в ряду. Если же запрячь двух лошадей, им придется наступать на рельсы, сбивать шаг и спотыкаться. Ну а если запрягать их просто цугом, одну за другой, можно. Но ведь масса перевозимых на Урале грузов очень велика. Лучше была бы парная упряжка. Но тогда придется делать насыпь большей ширины, а это затруднительно и очень затратно. Насыпь все равно придется делать сильно шире путей. Шириной воршин ее не устроишь. Какая насыпь будет размываться водой и рассыпаться сама по себе от неустойчивости? Меньше чем в полторы-две сажени насыпи не устроишь, даже и для узкой колеи. Хорошенько подумав над этим делом, решили наладить первым делом изготовление рельсов, попробовав и чугунный, и железный их вариант, и устроить несколько внутризаводских и межзаводских железных дорог на Урале, и с узкой, и с широкой колеей. Затем сравнить удобство эксплуатации и цену, и дорогу наилучшего варианта построить на перевалке груза от Дона до Волги. Пока еще все рассчитывалось на конную тягу. Хотя в появлении в ближайшее время паровозов я не сомневался, крайне трудно было объяснить чиновникам свою готовность вкладывать громадные деньги в проект, для которого еще не существовало основного элемента – двигателя, способного перевозить по новой дороге грузы. Пока же я выделил финансирование на трассировку пути под будущий рельсовый путь от Царицына до Калача. Строительство канала тут оказалось слишком затратно, а судоходен он был бы только во время весеннего паводка. Перевалочная железная дорога между Доном и Волгой проектировалась группой инженеров под руководством некоего Деваллана, разумеется, при интенсивном вмешательстве и контроле Никиты Ярцева, имевшего опыт постройки внутризаводской дороги такого вида, и под моим чутким руководством. Все эти дела требовали финансирования, а денег, как всегда, не хватало. Добыть их быстро пока не получалось. Хотя первое судно с чаем уже прибыло в Петербург, пока еще до окупаемости заморской торговли было очень далеко. Конечно же, Очень интересовала меня добыча золота, особенно рассыпного, или, как тут говорят, песочного. Таким образом можно было бы довольно быстро поправить наши финансовые дела. Однако же была и проблема. Большая часть этих средств могла оказаться в жадных лапках господ Зубовых. И я решил немножко притормозить с этим делом, но при этом тщательно подготовиться к будущему золотому буму. Во-первых, я решил создать геолово-разведывательную экспедицию под началом Василия Михайловича Севергина. Эта группа специалистов, рудознавцев, должна была, используя ранее полученные данные Ярцева, открыть наибольшее количество месторождений золота, особенно легкодобываемого рассыпного, и нанести участки на карту. От широкой добычи же я пока решил воздержаться до момента собственного вступления на престол. Зато резко активизировалась работа Березовского золотопромышленного завода. На нем поставили паровые мельницы для измельчения породы, специальные кубы для амальгамирования, промывки породы не водою, а ртутью. Для вскрытия пластов взрывом стали вместо черного пороха применять динамит. Добыча золота резко пошла вверх. Одним из основных моих дел в коммерц-коллегии стала выработка тканей. Беспокойство вызывало производство пряжи, шерстяных и бумажных тканей. К сожалению, ни один из специалистов-англичан, разбирающийся в текстильном производстве, так в Россию и не приехал. Производство сукна концентрировалось на нескольких казенных мануфактурах, направленных на удовлетворение нужд армии. Фабрики эти страдали от недостатка сырья, русские крестьяне не привыкли выращивать шерстяные породы овец, а качество сукна с трудом дотягивало даже до невысоких армейских требований. С хлопчатобумажными тканями дело обстояло еще хуже, хлопковой пряжи совсем не производили, ткацких производств тоже было мало, в основном занимались набивкой, то есть нанесение рисунка на закупленные за границей ткани. Больше всего бумажных тканей делали в Астрахани, из персидского хлопка. Занимались этим переселенцы из Армении, которые бежали туда от турецко-персидского разорения своей страны. Выше по Волге, в немецкой колонии Сарепте, имелось производство сарпинки, ткани в полоску и в клетку из окрашенной пряжи. В Казани имелись татарские предприятия, которые производили восточные ткани в расчете на местного потребителя. Центром набивного и бумаготкацкого производства являлось село Иваново примерно в 200 верстах к северо-востоку от Москвы. Крестьяне этого села нанимались на московские мануфактуры, перенимали производственные секреты, а затем начинали свое дело. А Иваново это принадлежит Шереметьевым. Решил выяснить это дело подробнее, и оказалось, что у графа имеется некий Грачев Ефим Иванович, крепостной, обычный крестьянин, которые держат фабрики в этом самом селе Иваново. Ефим Иванович Грачев был лично знаком с графом Шереметьевым и имел от него различные привилегии, не забывая при этом платить оброк в размере 552 рублей в год. По сравнению со средним оброком в империи, который составлял от 5 до 8 рублей, это поистине астрономическая сумма. Несмотря на такие огромные налоги, предприятие Грачевых ныне насчитывает 400 ручных станов, а еще он владеет уже 3000 десятин земли, пашнями, лесами, сенокосами, и имеет 400 душ крепостных. Правда, все это записано на графа Шереметьева. С таким самородком стоило иметь дело. Прежде всего этого Грачева я решил у графа выкупить. Второе, показать ему новые механизмы. Предельные, ткацкие и прочие станки, разрабатываемые в техническом центре Кулибина. Третье, помочь с кредитом и договориться о создании компании с некоторым собственным долевым участием. Выдвинутые условия оказались ужасающие. 135 тысяч рублей. И это только за душу Грачева. А земли, луга, сенокосы и все мануфактуры, оценочная стоимость которых составляла почти 48 тысяч, оставалась графу Шереметьеву. С такими доходами, чтобы не устраивать праздники в Кускове. Подумав, я решил сделать следующее. За этого самого Грачева мы внесли оброк за 10 лет, попросту забрав его на это время от графа. И вскоре этот очень немолодой крестьянин предстал передо мною. Смотрите, какое дело, любезный. Задумал я устроить большую компанию по производству льняных, бумажных и смесовых тканей. Для этого придуманы уже разные станки, механизмы, паровые машины. Ефим Иванович, нерешительно переминавшийся с ноги на ногу, услышав, что никто его не собирается отправлять в отдаленный гарнизон, а речь, напротив, зашла про ткацкое дело, сразу же сильно приободрился. «Это что же, господин хороший, Прямо из хлопка ткани делать, а где ж его взять-то? Хлопок можно покупать в Персии, там очень выгодные условия. Зауральское полосовое железо дают хлопок пуд за пуд, так что, господин Грачев, будьте благонадежны, хлопок вам будет. Так ведь хлопок-то, господин хороший, еще очистить надо, да спрясть. Мы-то ведь ситцы-то из готовой ткани делаем, из меткали. Для очистки хлопка есть уже машина, разработанная господином Кулибиным. Как делать из хлопка пряжу, в Англии научились также машинным способом. Конструкция этого механизма в ближайшее время будет в нашем распоряжении. Но вы, Ефим Иванович, особенно не беспокойтесь. Начнем-то мы опять же с ручных станочков и меткали, как оно вам привычно. Дальше уже будем машины ставить. Забегая вперед, скажу, что так это дело постепенно и наладили. Фабрика Грачева, устроенная в Москве, мало того, что выпускала большое количество пряжи, нитки, меткали и маркизета, отбракованный хлопок отправлялся на пороховые заводы или иные технические цели. Семена хлопка применялись для получения хлопкового масла. Хлопкоочистительные заводы устроили в Астрахани и в Петербурге, а когда пошел турецкий и египетский хлопок, то и в Херсоне. Главный результат был в том, что появилось хорошее производство разного рода тканей, нашедших вскоре спрос и внутри России, и за ее пределами. Фабрика выполняла также и казенные заказы. Полотняную ткань, шедшую на гимнастерки, марлю, бумазею и даже брезент, пришлось коснуться и суконного производства. Дело в том, что в моем видении оказались еще два крупных казенных предприятий. По плану Григория Потемкина, заложенный им Екатеринослав должен был стать промышленным городом. Поэтому решено было устроить в нем крупную мануфактурную фабрику и собрать в нее мелкие, разрозненные фабрики, раскинувшиеся по всей Российской империи. Эти предприятия работали за счет крепостных, лишь некоторые квалифицированные кадры набирались по найму. На сегодняшний день эта фабрика находилась в Кременчуге. Екатерина выкупила предприятие в казну у наследников Потемкина и распорядилась далее переводить ее в Екатеринослав согласно былым планам светлейшего князя. У меня все эти прожекты вызвали большие сомнения. Даже сейчас, находясь в Кременчуге, фабрика работала плохо. Не хватало сырья, особенно шерсти. Мало было рабочих, все, кто мог, получали в степи наделы и, чем зарабатывать чехотку на фабрике, занимались больше хлеборобством. Немедленный перевод в Екатеринослав тоже был невозможен. Оказалось, что для работников не готовы жилища и продовольствие. Поэтому они были сосредоточены по окрестным селам, а часть, 120 человек, работали на уборке хлеба, засеянного для фабрики. Те жилые строения, что все же были построены, оставляли желать лучшего и быстро приходили в негодность. Директор суконной фабрики по фамилии Липранди проживал постоянно в Москве, оставив в Кременчуге надзирателя, сам же на предприятии не появлялся. Почитав его отчеты о работе мануфактуры, я загривком почувствовал, что с этой фабрикой будут очень большие проблемы. В целом могу сказать, что промышленность Юга России напомнила мне рассказы про события первых пятилеток. Не хватает того, не хватает этого, не хватает всего. Стало понятно, что развивать мануфактурное производство там будет трудно. Во-первых, еще много свободных земель, соблазняющих рабочих идти обратно в крестьяне. Во-вторых, нежелание начальства и ехать и руководить на месте. Этих нехватка очень многих элементарных вещей, строевого леса, дров, помещений, дорог, людей. Одним словом, дел много и, что самое важное, надо очень тщательно все спланировать и взвесить. У Потемкина было 4 секретаря, и все они так или иначе имели касательство к Новороссии. Господин Грановский, однако, уже перешел на службу к Зубовым, и занимался там в основном вымоганием взяток. Василий Попов, успевший на службе Потемкина получить обширное имение в Таврической губернии, перешел на службу в кабинет императрицы и в настоящее время трудился над документами Торговицкой конфедерации. Два других очень успешных сотрудника, Корсаков и Фалеев, к тому времени умерли. Купец Фалеев, возводивший большинство сооружений в Николаеве и Херсоне, скончался, как и сам Потемкин, от лихорадки, а Корсаков погиб во время осады Очакова. Но оставался еще один толковый специалист – Хосе Дерибас. Этот испанец на русской службе успел побывать на разнообразных постах и в разных ипостасях. В последнюю русско-турецкую войну после отъезда на Балтику принца Нассау Зигина командовал грибной флотилией, разработал план штурма Измаила, безоговорочно принятый Суворовым. Именно Дерибас командовал наиболее внушительной, состоящая из 9000 казаков и гренадер-колонны, атаковавшей крепость с самой слабой ее стороны, прямо с Дуная. С Суворовым, кстати, испанец всегда находился в прекрасных отношениях, что для меня было неким маркером. К тому времени соратники Потемкина, герои Тавриды, вошли в полный фавор. Дерибас стал одним из трех русских государственных деятелей, наряду с Репниным и Безбородко, кому довелось подписывать с турками в Яссах мирный договор, согласно которому России отходили причерноморские земли и Крым. В общем, решил я его привлечь во все новороссийские дела, благо было их просто не в проворот. И одним из главных направлений было устройство на Черном море торговых портов. В это время решался очень важный вопрос, где именно должна основать главный российский морской порт на западе Черного моря. Адмирал Мордвинов предложил в качестве такового Очаков, адмирал Войнович – Евпаторию, а Дерибас предложил взять за основу бухту турецкой крепости Хаджибей. Этот вопрос, имеющий огромное значение, был обсуждаем в непременном совете. Евпаторию сразу отвергли, и спор шел между Очаковым и Хаджибеем. «Скажите, господа, а почему мы выбрали такие странные варианты?» – поразился я. «Ведь есть же уже порт в Херсоне, есть Николаев, зачем нам еще один?» «К сожалению, и Николаев, и Херсон не очень подходят в качестве морского порта», – отвечал Дерибас. «Херсон стоит на Днепре, и как речной порт он очень хорош, а вот для морских кораблей совсем не подходящ. Николаев много лучше, но и туда зайти морскому кораблю довольно затруднительно. К тому же порты эти, как, впрочем, и Очаковский, зимою замерзают, а бухта Хаджибея круглый год свободна от льда. Но там бухты-то, можно сказать, что и нету, просто обычный берег. Там можно легко устроить дамбу и волнолом, защищающую суда от всех превратностей непогоды». Адмирал Мордвинов, однако же, выступал решительно против. «Так ли важно, что бухта Хаджибея не замерзает зимой? Ведь все равно доставка наших товаров на вывоз идет по рекам, а они-то замерзают. Порт, даже если море не замерзнет, не сможет зимою работать. Нам нечего будет из него вывозить, ибо баржи не пройдут туда без речной навигации, и из самого порта мы ничего не сможем вывести вглубь страны, иначе как по санному пути. Санный путь – это не так уж плохо, а главное – впереди становление рельсовых путей, совершенно всепогодных», – отвечал ему я. «Так что же ты думаешь, Сашенька?» – спросила императрица, иной раз путавшаяся и называвшая меня уменьшительно-ласкательно даже в официальной обстановке. «Я полагаю, что Хаджибейская бухта хороша, но только не стоит пока спешить. У нас и так множество городов строится на юге. Возведение еще одного сильно удорожает цены на рабочих и на строительные материалы. Надобно создать сперва условия. Построить кирпичные заводы, подвести туда уголь, а значит, устроить шахты. Надо план сделать по развитию края. Да так, чтобы одно там вытекало из другого и этому другому помогало». Из этих проектов был выбран вариант, предложенный Дерибасом, а именно, бухта, в которой располагалась турецкая крепость Хаджибей, взятая самим Осипом Михайловичем за несколько лет до этого. Указ был подписан в июне 1794 года. Гаджубею следовало быть городом. Через три месяца в присутствии губернских начальников и архиереев в церкви были заложены портовые сооружения и храмы святой Екатерины и святого Николая Чудотворца. Вскоре Хаджибей как-то сам собою превратился в Одессу. Да, было понятно, что обширное строительство в Новороссии – это всерьез и надолго. А раз так, надобно было настоящим образом устраивать индустрию строительных материалов. В этих целях я приказал подыскать удобные для разработки пласты хорошей глины и каменного угля, для устройства мощных кирпичных заводов. К тому времени некоторые месторождения угля уже были известны, но располагались они больше на востоке, в местности, которую позже назовут Донбасс. Надо было найти еще угольные копи, западнее, желательно ближе к Днепру, для облегчения доставки угля на юг. Поэтому были отправлены геологи-рудознатцы в районы Полтавы и Екатеринослава. Что касается уже обнаруженных угольных месторождений в бассейне Северного Донца, туда были отправлены специалисты, которым предстояло выбрать пути наиболее простой доставки этого угля по всей территории юга России. Северный Донец – очень узкая и мелкая река, судоходство по ней возможно лишь в нижней части. Поэтому даже сплав угля до Азовского моря был затруднен. А ведь его надо было еще развести по всему югу. Дел было много. Понятно, что однажды мне придется поехать в Новороссийский край с инспекцией, и чем скорее, тем лучше, а до этого надо было разгрести все текущие дела в Петербурге. Глава 12. Пока я увлеченно занимался вопросами освоения полуденного края, у России вновь обострилась Польша. Несколько месяцев назад магнаты Феликс Потоцкий и Северин Ржевузский появились в Петербурге с просьбой о помощи для восстановления старых порядков, нарушенных Конституцией 3 мая. Императрица лишь этого и ожидала. Ей давно уже было решено оставаться в покое лишь до тех пор, пока сами поляки не потребуют помощи для восстановления старой польской конституции, гарантированной Россию. 9 марта отправлено было приказание послу Булгакову выйти из прежнего недеятельного положения и обещать приверженцам прежних порядков помощь русскими штыками. Булгаков прислал два списка, первый включал имена тех, на которых уже теперь можно было положиться. Здесь было 16 сенаторов и 36 депутатов Сейма. Второй список из 19 сенаторов и 20 депутатов перечислял всех недовольных действиями Сейма, про кого можно было думать, что они присоединятся к первым, как только увидят хоть малую надежду на успех. Однако же, начать неспровержение новой формы правления с революцией в Варшаве было невозможно. Вся сила, все способы обольщения, наград, обещаний, угроз, наказаний, одним словом, казна, войско, суды находятся в полной зависимости господствующей фракции, писал Булгаков императрице. При наималейшем здесь покушении или сопротивлении всех их сомнут. Сие самое заставляет всех недовольных пребывать в молчании до способного времени не только здесь, но и по провинциям, где их, по моим сведениям, весьма много, и без вступления в Польшу сильного нашего войска не можно ни к чему открытым образом приступить. Короче говоря, надо было вводить войска и идти на Варшаву, что и было незамедлительно исполнено. 14 мая в местечке Торговица недовольными магнатами была организована конфедерация для восстановления старого порядка вещей. Феликс Потоцкий был провозглашен ее генеральным маршалом, Броницкий и Ржевузский – советниками. К ним присоединилось 2000 сторонников. Они обратились к императрице Екатерине за помощью в восстановлении прежней польской конституции, гарантированной российской державой, указывая, между прочим, на незаконность принятия новой конституции. На Сейме за нее проголосовало лишь около трети депутатов, остальные, не оповещенные о заседании, отсутствовали, и о репрессиях, обрушившихся на сторонников старого порядка. Обращаясь за помощью, конфедераты, воспользовавшись пунктом Варшавского договора 1768 года, где Россия выступала гарантом старых порядков, при нарушении которых она имела право вводить в пределы Польши свою армию. Разумеется, все было согласовано заранее, и обращение магнатов, и благожелательный ответ им Екатерины. Мне вся эта ситуация не особенно нравилась. Конечно, много лучше для взаимоотношения наших народов была бы более открытая и честная политика. Впрочем, все политики и дипломаты того времени были абсолютно убеждены, что в белых перчатках дела не делают, и, надо сказать, они были правы. Как польская конституция 3 мая не могла быть принята законно и честно, а между тем принять ее было необходимо для существования Польши, так и для России абсолютно открытые и честные действия во внешней политике были недостижимой роскошью. Такова жизнь. 18 мая 1792 года русские войска в числе около 100 000 штыков и сабель четырьмя корпусами вошли в польские владения с трех сторон, с юга, востока и севера. Южная армия, закаленная в турецкой войне, двигалась из Бессарабии под начальством генерала Каховского. Другими колоннами командовали Кутузов, Кречетников и Игельсторм. Поляки поначалу пытались сопротивляться, послали занимать деньги в Голландии, выписывали из Пруссии генералов и офицеров, толковали о самых сильных мерах, о поголовном вооружении, так называемое «посполитое рушение», и даже об освобождении крестьян, хотели действовать на Белоруссию, в тылу у русской армии возбудить восстание из тамошних крестьян. Игнатий Потоцкий предложил в комиссии полиции перевести и напечатать на русском языке конституцию 3 мая и в виде соблазна разослать по русской границе. В Вильне печатались прокламации на русском языке. Однако же, дела на лад не шли. Несмотря на голландские кредиты, денег на армию не хватало, и войска, не имевшие даже самого необходимого, находились в самом скверном расположении духа. Как это часто бывает, полезную деятельность немедленно стали заменять репрессиями и жестокостями. Сторонников торговичан безжалостно вешали. Русские подданные императрицы, находившиеся в Польше по делам торговым, были злостно обвинены в возбуждении местных жителей к бунту и под этим предлогом схвачены и брошены в тюрьмы. Судьи, не находя никаких следов преступления, прибегали к пыткам, чтобы вынудить признание, и, получив его, спокойненько приговаривали несчастных к смертной казни. Как обычно досталось диссидентам, то есть всем некатоликам, жители православного греческого исповедания подверглись преследованию. Епископ Переяславский, подданный императрице, несмотря на свой сан, был схвачен и отвезен в Варшаву, где содержался в тяжком заключении. Международное право не было соблюдено и в отношении к послу императрицы. Солдаты вторглись в его домовую церковь и схватили священника.